Глава 50. За несколько часов до этого. Таор. «Мы не закончили», — зло говорит Дрей. Устав бродить, мы сидим на полу в одной из этих мерзких комнат. Поднимаю глаза и вижу, как он буравит меня взглядом. Мой брат, а точнее, похоже, бывший брат, совсем озверел. Что с ним происходит? Дрей ведет себя настолько неразумно, что даже мне хочется брызгать ядом, словно змею. Только вот я — волк. Ему не хватило взаимного обмена ударами по морде, падения во враг, не хватило купания в грязной воде, не хватило заблудиться в этом затхлом замке, напичканном магией. «Еще хочешь?» Показываю клыки и поднимаюсь. «А что? Давай попляшем. Я уже давно зол. Мы таскаемся по замку минимум час. И бестолку. Есть свет, но нет окон. Запахи и звуки ограничены одной комнатой. Привыкшие полагаться на чутье и уши, мы чувствуем себя ослепшими, оглохшими и крайне злыми. Пора выпустить пар, тем более мы действительно не закончили». «Хочу еще», — подтверждает Дрей, ответно скалясь. Затем знакомым жестом кладет что-то в рот и вскакивает на ноги. Содрогаюсь от догадки. «Да иди ты! Ты все еще сидишь на этом дерьме, на бешеной траве?» Теперь взбешен я. Дрей красноречиво вытащил меч, обходя меня. «Не сижу. Скажешь, что просто положил в рот волшебную пыльцу, как сучья пчелка? Теряю самообладание, замечая, когда нельзя расширяются его зрачки. Это для поднятия духа. Ты не умнее самого тупого барана, Дрей. В груди разливается горечь пополам с яростью. Теперь ясно, откуда растет хвост у его странных поступков. Я-то думал, что он так переживает утрату рода, а это действие травы, которой он поддерживает уходящую силу. Отчаявшийся придурок. Понимаю, что с ним сейчас бесполезно разговаривать. Бешеные не слушают, не понимают, просто прут. Пусть говорит сталь. Обнажаю меч, и мы одновременно бросаемся друг на друга. Молча схлестываемся в этой гнилой зале, заполненной запахом смерти и разложения. В другое время я бы положил его на лопатки в несколько минут. Но сейчас он под травой, а я ранен, и это равняет нас. Лязг оружия и клыки. Мы бьемся достаточно долго, чтобы я почувствовал, как устали руки от тяжелого двуручного меча. Дрей без устали нападает на меня с удвоенной силой, как когда-то нападал на тварей хаоса. И мне пока не удается положить его. Схлестываемся, отбрасываем друг друга и снова сходимся. Атака Дрея все иступленнее. Его меч летит на меня, метя в горло. Я готов отразить удар. Но от чего-то руки не слушаются. Что со мной? С ужасом понимаю, что опускаю меч. Время замедляется, пока я вижу, как к моей шее несется острое лезвие. Вот и конец, обреченно понимаю. Жаль. Тайра будет ждать мертвеца. Хотел предложить ей руку, когда вернусь. Мне не страшно. Досадно, что не исполню слово, что сдохну и сгнию именно здесь, у скорпионов. Значит, такова судьба. Не зря не хотел идти. Фрррр. Рецепторы оглушает заполошная птица, залетевшая в залу. В нос мгновенно врывается запах добычи, а в уши — шум ее крыльев. Инстинктивно скашиваю глаза, и Дрей тоже, слегка отклоняясь в сторону. Этого достаточно, чтобы его меч пошел на палец левее. Пара сантиметров. Их хватило, чтобы не перерезать мне горло. Следующим ударом выбиваю оружие из его рук и добиваю рукоятью в висок, чтобы вырубился. Спасшая меня птица таращит на меня глаза и испуганно уносится прочь, оглушая свежей порцией тишины. Тяжело осаживаюсь, зло пинаю бессознательное тело Дрея. Кретин. Меня накрывает. Сердце выпрыгивает из груди. Кровь шумит. Что там Лиса спрашивала о страхе? Испытываю ли я его? Да. Сейчас стало страшно до дрожи. Посмотрел на руку. Пальцы трясутся. Дерьмо. Закрыл глаза, восстанавливая дыхание. Глотнуть бы воды, но ее нет. Бросить бы его и уйти. Да не могу я так. Надо подождать, пока придет в себя, и выбираться. Дождь постепенно унимается. Обыскиваю Дрея, забираю траву и растираю по полу. Пусть слизывает с ног, если ему так надо. Я уже решил, выбираемся и расстаемся. Не пойду я ни к какому источнику. Лису закину в столицу и свободен. Хватит с меня чужих целей, наелся. Смерть была слишком близка. Достаточно близка, чтобы я понял, что хочу жить. Не хочу сдохнуть. Хочу будущее для себя. Я живой. Получилось? Ты нашел их? Зеленые глаза дочери Скорпиона обеспокоенно смотрели на мужа. Князь Наяр из рода воронов, который только что управлял птицей, проскочившей мимо сражающихся волков, хмуро открыл черные глаза, осознавая, что произошло. «Это ты? Хаос? Порядок? Что?» Он всматривался в глаза жены, чувствуя себя одураченным. «Что действовало моими руками, спасая именно этого волка?» Но ответов не было. А то, что сделано, не изменить. Настроение князя мгновенно испортилось. «Нашел, все в порядке. Нечего переживать, птенчик», — медленно проговорил он вслух, осознанно разглаживая лоб, чтобы не вызвать всплеск женских вопросов. Они дружно путешествуют по горам, живы-здоровы, веселятся. Попали под небольшой дождик, но уже нашли сухое укрытие. Обсохнут, пойдут дальше. «А как они веселятся?» — Катя любопытно наклонила голову. Князь успокаивающе улыбнулся. «Купаются, соревнуются, развлекаются вовсю», — коротко сообщил он, не уточняя деталей. «Волки рубятся друг с другом, значит, не скучают. Алиса бодро плывет по грязному оврагу, но не одна, тоже не хандрит. Дождь Наяр видал и сильнее, а подробности птенчику знать не обязательно, ей сейчас вредно волноваться». Легко определив, что супруг чем-то недоволен, Катя не стала задавать вопросов, потянулась к нему. «Спасибо, что нашел. Мне очень нужно было знать. Родинки на руках княгини светились, когда она обнимала его».